Летчики азартно, хотя и не очень слаженно, принимаются грести. А я берусь за рулевое весло и правлю к берегу, где кто-то из наших уже организовал факел и машет им из стороны в сторону. Второй пилот, его, оказывается, тоже Андрей зовут, а рабочее имя — Брык. Так вот он ворчит. «Ну дайте хоть ногу из-под этого сундука вытащить». «Нафига он нужен? Лучше бы компьютер сняли, а теперь потонет». «А ты с ним что, в очко играть собрался тут?» Андрей огрызается. Назревает ругань. Но плот уже скребет по песку днищем, и приходится лезть в воду. Не ледяная она, но и не теплая отнюдь. Когда часть поклажи разгружена, мы с Андреем, не дожидаясь дальнейших работ, вытаскиваем весь плот на берег, так, пожалуй, вернее будет. А затем хором поднимаемся к остальной компании. Берег пологий и песчаный, а может, это и глина сухая, мне, в общем-то, все равно. В темноте лишь звезды в спокойной воде отражаются, и наш берег вдаль уходит. Рядом с нами пролом в лесной стене. След нашей доблестной посадки. И Чицемет рубит своим неизменным инструментом сучья для костра. Послы стоят у кучи барахла. Ар с луком, Ларба с мечом наготове. Изображает собой решимость отразить по мере сил любое нападение с воздуха, воды или суши. Брык запаливает костерок, и к нему собирается вся команда. Стоят, молча, ждут, кто первым начнет распоряжаться. Ну, как старший по чину и почти по возрасту, начинаю я. А что распоряжаться-то? Ну, распределил караулы, а остальных спать отпустил. И все распоряжения. Да, еще Ар насчет песка посоветовал поинтересоваться. Правильно, мало ли какая гадость может в нем жить. Волевое решение создает у народа иллюзию ясности и предопределенности. И вот, пожалуйста, наделав себе подстилки из тех ветвей, команда спит, а мы с Чисометом, как в старые добрые времена, у костра вдвоем, каждый в свою сторону глядит и беседовать при этом не забывает. Вокруг стоит лягушачье многоголосье. Огонь в костре, на удивление, ровный. И никаких происшествий до самой смены. Следующая двойка — Ар с Андреем. Я им разъясняю общие принципы дежурства и валюсь на хвойную подстилку. А вокруг завывают комары. Я их и так, и сяк заклинаю. Они все жрут. Так что свернулся я кое-как калачиком до всех и делов. Утром туман, хоть и подсвеченный где-то там встающим солнцем, но гадкий и сырой. 10 шагов, и уже ничего не видно. Да еще и костер дыму добавляет. Чисемет тоже поднялся, смотрит на меня, а затем отправляет свою подстилку в костер, оставив только один сучок с рогулькой. Я понял его мысль. Забираю у Брыка фляжку и, набрав воды, чуть не заблудился, до берега и обратно ходивший, подвешивая ее над костром, подоткнув чисеметовский сучок с другой стороны еще одной веткой. Туман редеет, народ просыпается, и вот уже все вокруг костра скопились, греются и с надеждой на фляжку глядят. Брык распаковывает один из своих тюков и вытаскивает пакет аварийного пайка. Вот и завтрак. Пожрать всегда оказывает тонизирующее действие, и настроение поднимается до делового и бойкого. Туман, наконец, разошелся, и нам представлена вся живопись здешних мест. Сзади у нас могучий сосновый бор, а между ним и берегом 20 метров почти голой земли. Прямо из воды торчат ивовые ветки, с полуовлетевшими листьями. Это уже перед нами, и дальше водное пространство, а немного подалее задранное в небо крыло нашей лодки. Да и сама она под ним, надо думать, лежит. Дальше встающее солнце мешает глядеть. Но тот берег различить можно. Брык сообщает с некоторым сарказмом. «Не изволят ли, господа, взглянуть севернее? Я вижу в том направлении нечто замечательное». «Замечательное» — слово хорошее. «А дело несколько паршивей. Наш плот это, и его тихо несет вдаль, а второй тоже почти на плаву, вода поднялась. Чесомет, правда, свою лодчонку наверх затащил, да еще и привязал. Молодец! Только теперь этот узел надо срочно развязывать. Летчики пускаются в погоню, не жалея аккумуляторов. А пока будет идти операция по возвращению плавсредства, Ар предлагает заняться осмотром имущества. Что у нас есть и чего у нас нет? Я не против. Подхожу к груди вещей, решаю начать с сундука. Что у нас там? Подарки маршалу. Но кое-что нам и сейчас пригодится. Ладно, поглядим. Я поднимаю крышку сундука, предварительно замок сняв. Конечно, да. Такое мы не лечим. Ничего себе, подарочек маршалу, так-сяк поперек и прочие выражения. В сундуке, как в гробу, лежит эта самая ларбовская Анлен, только ноги согнуты, не по-покойницки. Глаза закрыты, щеки бледные, но дышит. В этой духоте сомлела попросту. Сознание потеряла. Хотя нет, сознание-то она потеряла еще когда в этот ящик лезла. Сознание и соображение. Надо же такое удумать. Ну, что теперь делать с этой Джульеттой? Ладно, беру ее под микитки и выволакиваю на песок. Щечки розовеют. Это идет. Куда денется? Ларба стоит уже рядом. Глазеет счастливыми очами на процесс реанимации возлюбленной. По-моему, она именно от этого взгляда в себя приходит и начинает озираться вокруг. Оставив Ларба объяснять ситуацию, я иду совещаться с Аром. Совещание начинается в духе полного единства мнений. Мы состязуемся в ругани по адресу не кстати ополоумевшей дуры. А дальше дело не идет, потому что не ясно, что мы вообще делать будем. Возвращается резинка. Парни с удивлением глядят на пополнение, а узнав, в чем дело, долго смеются и изощряются в остроумии. У них хорошее настроение. Причина — догнали плотик, а на нем весь аварийный комплект в целости и сохранности. Андрей расстилает карту и ориентирует ее по компасу. То есть это и не компас, а хитрый прибор с электронной начинкой, которого в мое время не было. Эта штука определяет наше место и дает координаты. А теперь в карту. Прекрасно. Аж противно стало. Итак, мы сидим на берегу проточного озера, а до базы и сотни километров считать бесполезно. Из озера нашего вытекает река, течет на север, этакой дугой прорезает горную систему, и дальше идет уже на юг, а там впадает в пресное море. Но самое гадкое, что все пространство вокруг нас — белое пятно. В смысле радио. Таких здесь штук 5 насчитали мы. С орбиты, видать, видно, а локатор белый. Как говорил Сергей когда-то, положение много хуже губернаторского. И вот вся команда собралась вокруг карты и сосредоточенно думает. Кроме Ларга, конечно. Он сейчас на седьмом небе и слезать оттуда не собирается, но готов поддержать любое предложение, безразлично какое. Анлен тоже в карту с интересом смотрит, наверное, думает, как красиво такой бумагой стены обклеить. Что еще с таким лицом думать-то можно?